Ну и что? Журналистика и контрабанда оружия. Он всегда был солдат несостоявшийся. Ну, не шибко-то он старался стать солдатом. Болтался без дела, пока мы тут проходили подготовку в территориальных и яминских частях. Уж так много вы там напроходили, дорогой. Будь таких, как мы, побольше, а таких, как Безел, поменьше, не было бы войны. Риббентроп по делам считает нас разложившейся нацией, ведь он только таких, как Безел, и видел там у себя за границей. Не думаю, чтобы в армии Безел мог заняться чем-нибудь дельным. Ему 36. Возможно, он мог бы пойти по линии цензуры, ведь он как будто владеет кучей языков. «Ну, так знай», — сказала Барбара, — «Безел нахватает полную грудь орденов. А вы со своей дурацкой йеменской частью по-прежнему будете торчать в захудалой гостинице и дожидаться танков». На озере были утки, и Фредди мог сколько угодно говорить о них. Она повела его вниз по его излюбленным тропинкам. В готической беседке Фредди в силу давней привычки часто распалялся нежностью. Так было и на этот раз. Она все время думала о Безеле. Она думала о нем образами книг о войне, которые ей довелось прочесть. Он представлялся ей Зигфридом Сосуном, пехотным офицером, стоящим на рассвете с заплывшей грязью траншеи, с оружием в руках, посматривающим на ручные часы в ожидании начала атаки. Он представлялся и Комптоном Маккензи, пауком, плетущим паутину балканских интриг, ведущим подкоп под монархию среди олив и мраморных статуй. Он представлялся и полковником Лоуренсом и Рупертом Бруком. Зигфрид Сосун родился в 1886 году, английский поэт и биограф, участник Первой мировой войны. Комптон Маккензи родился в 1883 году, английский писатель и разведчик. Руперт Брук, 1887-1915, известный английский поэт, участник Первой мировой войны, погиб на фронте. Ублаготворенный Фредди заговорил об охоте. «Я не хочу приглашать никого из полка на начало сезона», — сказал он. «Но почему бы нам не пригласить несколько человек по щелках тетеревов как-нибудь под Рождество?» Леди Сил была у себя дома в Лондоне. Она приняла меньше мер предосторожности на случай воздушных налетов, чем большинство ее друзей. Самое ценное из ее вещей — небольшая картина «Карпаччо» была отослана на хранение в Мелфри. Миниатюры и лиможские эмали пристроены в банк. Севрский фарфор упакован в ящики и снесен в полуподвал. Во всем прочем, ее гостиная осталась без изменений. Тяжелые старинные портьеры сами по себе не пропускали света и позволяли обойтись без неприглядных черных полос маскировочной бумаги. Леди Сил сидела на изящном стуле розового дерева перед открытыми окнами на балкон и смотрела через сквер на город. Она только что прослушала речь премьер-министра. Дворецкий подошел к ней с другого конца комнаты. «Прикажете унести приемник, миледи?» «Да, пожалуйста. Он говорил очень хорошо, просто прекрасно. Все это так печально, миледи. Печально для немцев, Андерсон». «В самом деле», — подумала леди Сью, — «Невилл Чемберлен говорил, на удивление, хорошо. Вообще-то он никогда ей особенно не нравился, ни он, ни его брат. Ну, брат-то, пожалуй, чуточку посимпатичней, но все равно оба немало приятны. Серые личность. Однако нынче утром он выступал весьма похвально. Должно быть, наконец, в полной мере осознал свою ответственность. Надо бы пригласить его на завтрак. Только, наверное, он очень занят. Сколько помнится, в военное время самые неожиданные люди бывают заняты». Ее воспоминания унеслись к той другой войне, которая до сегодняшнего утра называлась просто война. Из ее близких никто не воевал. Кристофер был уже стар, Тони еще молод.